Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 26 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг. Помощник президента США о карабахском урегулировании. В Степанакерте состоялась презентация книги «Швон Нэш Маршал. Спортивная информация». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян созвал рабочее совещание с участием председателей постоянных комиссий Национального собрания и руководителей фракции Национального собрания. Были обсуждены вопросы, касающиеся разработки новой политики в сфере ипотечного кредитования и жилищного строительства. Президент назвал важными подобные обсуждения, отметив, что они дают возможность более эффективно осуществлять различные государственные программы. В совещании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Согласно поручению президента НКР, на протяжении нескольких месяцев мы занимались совершенствованием и реформированием ипотечных программ и программ в области жилищного строительства. Об этом заявил государственный министр НКР Григорий Мартиросян в ходе брифинга после рабочего совещания у президента Баку Саакяна. С 2019 года у нас будут новые подходы в сфере жилищного строительства, которые окажут положительное влияние на создание благоприятных условий для жителей Степанакерта, а также жителей сельских и городских общин. На встрече с президентом мы представили предложение по пересмотру вопросов по обеспечению жильем некоторых групп наших граждан. Будут пересмотрены также некоторые механизмы субсидирования. К примеру, увеличение субсидий будет производиться при рождении каждого последующего ребенка в семье, сказал Григорий Мартиросян. Сегодняшнее заседание Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции началось с удовлетворения заявок компаний «Энергогрупп» и «Риверс Энерджи» по получению лицензии на строительство малых ГЭС в течение 2 лет и их эксплуатацию в течение последующих 13 лет. Решение огласили мэри Саакян и Нелли Арзуманян. Փոքր հիդրոէլեկտրակայան մեկում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա մինչև 2035 թվականի հոկտեմբերի 26-ը գործողության ժամկետով. С информацией об участии в прошедшем в Ереване международном форуме «Евразийская неделя» выступил Сергей Григорян. Он отметил, что в работе форума принял участие ряд арцахских производителей, наладивших контакты, в частности, по вывозу своей продукции в Российскую Федерацию. Евразийская шаббат хамажоры тасхун тэрэгэнэ цэл горнакан банакусунэр, нахнакан хамазайнусунэрэ дэгбэрвэр, арцахэн анапэтэцунум, атадух апранкатэсакнэрэ дэпёру састанэ дахнутсан, арахтанэ цанцэ автаандэлу хамбар. Член Госкомиссии Айк Торосян представил программу деятельности комиссии на 2019 год по всем направлениям. Председатель Госкомиссии Акоп Каграманян в качестве новшеств назвал повышение внимания к интересам потребителей, более активную вовлеченность в работу комиссии неправительственных организаций. В конце заседания было заслушано сообщение о выполнении данных на прошлых заседаниях Госкомиссии поручений. В Степанакерте состоялась презентация книги «Швон Нэш Маршал о геноциде армян». Швон Нэш Маршал – профессор Нью-Йоркского колледжа Манхеттевиль, а книга называется «Грехи отцов». Книга богата документальными данными из периодических изданий, новых архивных материалов. Издана книга по решению ученого совета Арцахского государственного университета. На мероприятии выступил министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Лерникова Нисян. Он сказал о великой миссии «Швон Нэш Маршал» по сохранению христианской культуры на Ближнем Востоке и представлению правды о геноциде армян. Автор выразила благодарность за теплый прием, а говоря о своей книге, она сказала: «Моя книга рассказывает о самых ужасных событиях, связанных с армянским народом, о геноциде. В отличие от многих историков, я считаю, что геноцид начался в 1856 году, и самое страшное, что этот геноцид не прекратился. Вы, армяне, сумели создать государство, противостоять всем испытаниям», сказала Швон Нэш Маршал. США считают урегулирование Карабахского конфликта вопросом стратегического значения. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан. Урегулирование Карабахского конфликта имеет очень важное стратегическое значение для нас. Мы понимаем, что разрешение Карабахского конфликта важно не только для Азербайджана и Армении, но и может повлиять на ситуацию в мире, сказал он. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, продолжит демонстрировать приверженность мирному решению Карабахского конфликта, сказал Болтон. При финансировании правительства НКР продолжается программа строительства домов для многодетных семей в Кашатакском районе. Глава администрации Степан Саркисян сообщил СМИ, что в 2017 году началось строительство частных домов для 8 многодетных семей. Они были построены и сданы в эксплуатацию в этом году. По словам главы райадминистрации, для многодетных семей строится еще 18 домов. Некоторые из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году, остальные в 2019. Степан Саркисян также сообщил, что в следующем году в Кашатакском районе будет построено около 50 домов, которые также будут предоставлены семьям с 5 и более детьми. Во время работ по благоустройству территории двора новой церкви в Степанакерте была обнаружена огромная прямоугольная, мощенная камнями площадка. В данный момент строительные работы приостановлены, правомочные органы проведут соответствующие исследования. В Касабланке, Марокко, прошел чемпионат мира по самбо среди ветеранов, в котором принял участие также арцахский спортсмен Азат Андриан. В соревнованиях приняли участие спортсмены из более чем 30 стран. Азат Андриан занял призовое 3-е место, выиграл бронзовую медаль. «Я впервые принял участие в подобном чемпионате в 2017 году. Тогда я также занял 3-е место», – сказал спортсмен, выразив благодарность своему тренеру Эрнесту Мирзаяну. Пользователи социальных сетей высмеяли состоявшуюся короткую, но неудобную беседу президента Азербайджана Ильхама Алиева со всемирно известным человекоподобным роботом Софией. «Я увидела уникальный архитектурный стиль Баку, современные здания и другие технологические достижения», — сказала София на встрече с Алиевым. «Несмотря на ваш напряженный график, вы посетили Азербайджан, и нам это очень приятно», — ответил Алиев. София уже посетила Армению и Грузию в этом году, но, похоже, это был ее первый разговор с региональным главой государства, пишет Евразия Нет. Разговор, как и следовало ожидать, был несколько принужденным и вызвал шквал критики среди азербайджанских юзеров. Так один из пользователей отметил: «Бедный робот знает, что единственный способ выжить в Азербайджане – это похвала. Мы не должны удивляться», – написал другой пользователь. 80% азербайджанцев похожи на роботов, они делают то, что им говорят. Объявление. Министерство финансов НКР объявляет открытые и закрытые конкурсы на вакантные должности младших и ведущих групп налоговой службы. Конкурс пройдет 23 ноября в здании Министерства финансов по адресу улица Тиграна Мети, 16. Желающие принять участие в конкурсе могут позвонить по телефону 94-90-17 для получения дополнительной информации или же посетить официальные сайты Министерства финансов. Начало конкурса 10 утра. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР. 25 октября в Степанакерском музыкальном колледже имени Саэт Новы состоится концерт-конференция французской певицы армянского происхождения меццо-сопрано Мариам Саркисян. Вход свободный, начало концерта 18 часов. Телефон для справок 73 43 88. И о погоде. В субботу, 27 октября, на территории НКР ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 5-10 тепла ночью, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.